У моих ног на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках очень старый человек. Я опишу его внешность, потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его, как вода, камень или поколение людей, пословицу. Его одежда состояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Глайнкерне. Он не понял или не расслышал, и мне пришлось объяснить, что это судья, и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящий едва различимый шум. Этот человек мог бы рассказать о восстании или об Акбаре, подумал я, но не о Глайнкерне. Его ответ подтвердил мои опасения. «Судья», — сказал он с легким удивлением, — «судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Годы я не помню, но еще не погиб Николсейн». Николсон. Под стенами Дейли. «Время, которое уходит, остается в памяти». Без сомнения, я могу вспомнить все, что тогда произошло. Бог позволил в гневе своем, чтобы люди впали в грех, уста их изрекали проклятие, ложь и обман. Конечно, порочны были не все. И когда пришла весть, что королева собирается прислать человека, который бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин и тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его. Английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. В его книге всему есть оправдание, хотели мы думать. Но его сходство с неправедными судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ, чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью, стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров было мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли его в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорили с людьми, которым он нанес обиды, или, по крайней мере, с сиротами и вдовами. Поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха, наконец, возможно, это было самым трудным, нашли и назначили судью, чтобы судить судью. Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом. Он не спеша продолжал. Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере 4 праведника, на которых незримо держится мир, и которые служат его оправданием перед ликом Господа. Один из таких людей был бы самым подходящим судьей, но где найти их, если они безымянны ходят по свету, и мы не сумеем узнать их, если встретим? Они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат. Тогда кто-то решил, что если судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи, Махавиры.